Религия — страшное дело. Если наука — факел разума, то религия — его огнетушитель. Много позже Цинь-Шихуанди, еще один такой же искренне верующий правитель халиф Амар, взявший Александрию в 642 году, во имя Аллаха велел сжечь Александрийскую библиотеку, где хранились свитки, которые собирались около 1000 лет. Знаменитые слова Амара: «Если в книгах написано то, что противоречит словам пророка, они вредны и их следует уничтожить, а если они подтверждают слова пророка, они попросту бесполезны», послужили сигналом к дичайшему преступлению. Неделю бесценными свитками топили Александрийские бани, в которых расслаблялись арабские завоеватели. Эх, лучше бы он велел замочить полгорода, чем сжигать Александрийскую библиотеку. Только благодаря чуду до нас дошли некоторые китайские тексты доцинской поры. Например, знаменитая бамбуковая книга «Анналов». Она была похоронена в могиле одного из местных царьков. Не стали конфуцианцы тревожить прах покойного, а может, просто забыли про книгу, поэтому мы имеем сейчас возможность наслаждаться погодными сведениями за 1000 лет до воцарения династии Цинь, с середины второго до середины первого тысячелетия до нашей эры. С этого времени число источников возрастает. Сотни тысяч сохранившихся за всю историю Китая климатических упоминаний каталогизированы и обработаны в 1920-х годах китайским исследователем Чу Коченом, работы которого признаны классическими. Правда, до 1980-х годов китайцы публиковали эти работы только на китайском языке, и потому они были практически недоступны для мировой научной общественности, которая в китайском не бельмеса. Но, к счастью, с конца 1980-х эти данные начали публиковать и в международных журналах. Плюсы исторической реконструкции климата, надеюсь, читателю теперь вполне понятны. А минусы состоят в том, что не везде она возможна, а только там, где жили относительно цивилизованные люди. Реконструкция по историческим свидетельствам невозможна ни для Африки, ни для Австралии, ни для Америки. Точнее, для Северной Америки она возможна с времен, когда туда пришли белые люди, потому что индейцы эти — дикарис.